Помещалась начальница центра на самом верхнем этаже, занимая кабинет в полсотни квадратных метров с панорамным во всю стену окном, из которого виден был поселок и окружающий его горный лес. Если вон на тех высотах установить обычную шилку, базе амбец, привычно прикинул Новиков. Вдоль стен кабинета размещались три десятка приличного размера мониторов и много другого электронного оборудования. Даяна, входя, очевидно, нажала какой-то выключатель, потому что экраны разом погасли, однако и нескольких секунд было достаточно, чтобы увидеть картинки. Ничего особенного, хозяйка просто наблюдала за всем происходящим в коттеджах, классах, на территории поселка, этого, а возможно и всех других, входящих в систему. Наблюдала и руководила учебным процессом и соблюдением уставов внутренней, караульной и прочих служб. Как же иначе, если их с Лихаревым только двое на весь гарнизон? Разве что имеются толковые фельдфебели, изучающихся же, как это было налажено в императорском морском корпусе. Там ротные офицеры могли сутками не появляться в классах, а служба катилась, как поезд Петербург-Москва по рельсам Николаевской дороги. «Располагайтесь, друзья», — радушно сказала Даяна. Да то ли жизнь ее пообломала, то ли изменение статуса. Очень мало в ней сейчас было от царственной дамочки, что пыталась нагнуть Новикова с Берестяным, и даже той, с которой они сразились, почти на пределе своих возможностей совсем вроде недавно. «Снимайте свое снаряжение. Здесь вам точно ничего не грозит. И расскажите мне, жалкой провинциалке, что творится в большом мире». Автоматы, ранцы, разгрузки и ремни совсем на них навешанным гости с удовольствием сложили на пол, но поблизости от кресел, чтобы даже сидя дотянуться. «Друга Валентина что-то не вижу», — с хорошо изображенной тревогой сказал Шульгин, оглядываясь. «Не беспокойся, он в соседний лагерь по делам отлучился». Название было произнесено по-агриански. Это Андрей определил чисто фонетически. И сообразил, что касалось это только Ирины, хотя следующие слова Даяна произнесла понятно всем. «Ты же 113-е знаешь, где это?» Интересный поворот. Андрей, не говоря об остальных, впервые услышал не только служебный номер подруги, но и подобную тональность. Неужели Даяна затевает новую на других правилах построенную игру? Однако нет, Ирина отреагировала вполне спокойно. Может быть, это у них, как у старых солдат, просто воспоминания о битвах, где вместе рубились они? Полковое прозвище и понятное посвященным название чего-то. Кто из сегодняшних штатских навскидку скажет, что означает и когда был десант на Атамаре, к примеру? «Как не знать», — ответила Ирина и закатила длиннейшую фразу на родном языке. «Вам по-русски не проще будет?» — спросил Шульгин, всем своим видом показывая, что он, как князь Борятинский, принимающий капитуляцию Шамиля, не потерпит в своем светлейшем присутствии варварской тарабарщины. «Видите ли, господа», — извиняясь тоном и мимикой, — ответила Даяна, «отчего я и удивилась вашему тяжелому боевому снаряжению. Знаю, что волею высших сил вы всегда появляетесь там, где нужно, вам или судьбе, но очень часто вопреки хорошо разработанным планам». «Милейшая», — с сочувствующей сладкой улыбкой сказал Шульгин, «сейчас пошла его игра. Какие нахрен высшие силы? И что это за хорошо разработанные планы? Сколько ни пытаюсь такие вспомнить, ну никак не получается. Не будь ты столь самоуверенной особой, разве послала бы двоих слабаков-пехотинцев Ирину от нас депортировать? Проверила бы сначала, с кем им дело иметь придется. Все остальные планы, к которым ты отношение имела, сама знаешь, чем закончились. Мы сейчас к тебе заглянули просто случайно. Нам совсем в другое место надо, к себе в форт. Но что-то мне подсказывает, проблемки у тебя все-таки есть. Надо, поможем. Однако, раз мы здесь, нам нужна парочка флигеров. Те, что сюда с той базы перегнали. Возьмем?» Ирина встревоженно переглянулась с Новиковым, ничего не сказав. Просто, похоже, ей не понравилась избранная Сашкой тональность или содержание его тирады. Зачем он вдруг обостряет? Ростокин же сидел точно за болвана в старом польском преферансе. С данных карт не видел и о дальнейшем ходе игры понятия не имел. «Очень, может быть, ты и прав, Александр. Но вот в данном случае мне трудно определить, насколько хорошо разработаны ваши планы. Не так давно я уже говорила, напрасно вы в эту авантюру ввязались. К сожалению, не ошиблась. Вынуждена вас огорчить», — ответила Шульгину Даяна подчеркнуто спокойно. «Даже очень огорчить. Вы к таким вещам относитесь чересчур эмоционально». «Что с Лихаревым?» — прямо и резко спросил Новиков. «Союзница, говоришь, а темнишь по-прежнему. Главное, непонятно зачем. Новую авантюру затеваешь, что ли, или...» «Что? По виду у вас тут все спокойно, но я же чувствую напряжение. Твое лично и, так сказать, разлитое в атмосфере. Так?» Он обвел глазами друзей. Шульгин согласно кивнул. Ирина покусывала губу и смотрела в сторону. Непонятно, что его толкнуло, но он вдруг спросил. «Ирина, значит, 113-я, по вашему счету. А у моей девушки Анастасии какой номер?» Шульгин, похоже, даже вздрогнул. Как это друг при жене о прелестной любовнице вслух объявил? Он о своей, подарившей ему незабываемую ночь, никому не обмолвился. Даже с Андреем и Олегом этой темы не касался. А уж тем более Анне сказать, что была у него здесь своя девушка. Сашкину одноразовую, больше с ней встречаться он не собирался, подругу звали Марией. Тоже как одну из дочерей царя Николая II, и возраст почти подходил. У Анастасии номер был 287, почти равнодушно сказала Даяна, и Андрей не сразу понял смысл этого страшного слова. Остальные поняли раньше. Девушки с номерами от 285-го до 291-го погибли в бою вместе с Валентином. Интонации Даяны оставались холодно безразличными. «А...» — привстал с кресла Шульгин. «Она была 289-й». Сашка едва заметно дернул щекой. И его по сердцу царапнуло. Как бы там ни было, а не чужой человек, и девчонка ведь совсем. «Как?» — спросил Новиков. «Я ведь тебе сказал...» Обратился он к Даяне с абсолютно бессмысленным вопросом. Да, он ей говорил, чтобы Анастасию никому больше не предлагали в качестве объекта, и чтобы она дождалась встречи с ним в какие-то другие времена, в Кисловодске 2006, допустим. Обещал ей стать добрым дядюшкой, а она погибла здесь. Он на самом деле хотел провести ее по предстоящей жизни так, чтобы Насте было, ну, нормально. Замуж так замуж, не захочет не надо, и чтобы ей все равно было хорошо, имея такого дядюшку. А сейчас стало так хреново, как не было в самые страшные моменты депрессии. Он не сразу сообразил, в чем дело. Чуть позже дошло, это ведь за все годы первая смерть небезразличного человека. До сих пор судьба миловала. Погибшие в боях офицеры не в счет, там совсем другое. Ирина положила ему ладонь на руку, понимая, что с ним происходит. «Расскажи», — хрипло сказал Андрей, — «что случилось?» «Что рассказывать? Кто виноват? Никто не виноват, или все? Я и вы в том числе. Когда вы улетели, через несколько дней Валентин, взяв с собой 6 самых подготовленных курсанток, умеющих почти все, и вдобавок добровольно вызвавшихся в дальнюю разведку, отправился посмотреть. Туда, на главную базу». «Что там им смотреть?» — бесцветным голосом спросил Шульгин. «Было что?» — спокойно ответила Даяна. «Какие разрушения причинил налет, что осталось, боевую технику сюда перегнать?» «Да ей-то зачем нервничать? Не та натура». Когда Новиков с Берестяным попались ей в лапы, и она отправила их на убой в 41-й год, Никаких эмоций на ее прелестном лице не читалось, кроме одних. Она не скрывала удовольствия, сообщая, что выбор у них есть, от каменоломен Древнего Египта до должности евнухов в гареме царя Соломона. Да и последнее свое поражение на базе пережила легче, чем другая женщина на ее месте. «Дальше», — ледяным тоном сказал Новиков. «Неудачно сложилось. Именно в это время в этом же месте появились те, кого вы называете дугурами. Тоже, наверное, разобраться решили, что случилось с предыдущим десантом. Живых, наверное, найти надеялись. Наши все семеро полетели на одном флигере и так неудачно пересеклись». «Да ты что тут театральные паузы изображаешь?» — спросил Андрей таким тоном, что каждому из окружающих стало понятно. Человек доведен до самого края. Их «Медуза» и наш флигер встретились над базой. Валентин успел передать, что открывает огонь по цели. Сказал, какой. И все. Я потом сама туда полетела. Не на флигере, конечно. «Медузу» они грави-пушкой по земле размазали. Но и им чем-то успели ответить. Лазером, антиматерией, не знаю. Одни обгоревшие железки там остались. Вот так. Новиков, разминая сигарету, отошел к окну. Погано было на душе, ох, как погано. Лихарев, хрен бы с ним. Дубликат в 38-м имеется. Нужен будет, вывезем. Не тот, конечно, человек, не жил в 21-м веке, ничего о случившемся в Кисловодске и Пятигорске не знает. Однако и тот, если разобраться. К нему подошла Ирина, молча стояла за спиной, смотрела, как он тремя затяжками докуривает. «Ты бы так не переживал», — наконец сказала она. «Ты, наверное, не знаешь. Здешние девушки не личности, как и наши роботы, пока их правильно не инициировали». «То есть?» «Заготовки, болванки. Любую можно перенастроить по нужной схеме. Такой и я была. Вот когда произведут в человека, только тогда личность зафиксируется. Я, например, в Москве 72 только через 2 недели себя по-настоящему осознала». «Да что ты мне...» Ему захотелось сказать подходящую к случаю грубость, но он сдержался. «То самое. Попроси сейчас Даяну, она тебе твою Анастасию представит в исходном виде. Не отличишь. И с теми же воспоминаниями. Если тебя это устроит, я ревновать не стану». Андрею хватало опыта и образования, чтобы поверить в то, что говорит Ирина. Ну да, она была 113-й, пока не превратилась в Ирину Седову. А 287-я, 9-я и остальные фамилии получить не успели. Настей, Марией были только для них специально, на один вечер так обозначены. Однако тех воспоминаний, которые ему были дороги, Даяна новой болванке вложить не сможет. Все, что между ними происходило, о чем они говорили, было прикрыто ментальным блоком, для аппаратуры Даяны непроницаемым. Для Насти, если даже после возвращения ее заставили поминутно воспроизвести минувшую ночь, подлинная реальность закончилась в тот момент, когда она начала вздрагивающими руками расстегивать блузку. Все остальное, и содержание разговоров, и подробности любовных игр, Андрей сумел ей внушить для отчета начальству. Не такая уж сложная, очень локальная мыслеформа, однако вполне достаточная, чтобы, прощаясь, девушка смотрела на него с обожанием и любовью, готовая пойти за ним на край света, если позовет. Сноска. Смотрите роман «Ловите конский топот» того же автора. Вторую сигарету Новиков курил медленно, больше глядя на удлиняющийся столбик пепла, чем затягиваясь. «Все хорошо, все очень хорошо, я в полном порядке», не зная зачем, говорил он Ирине. «Я в тот вечер был очень больной, ты знаешь. Эта девушка как могла пыталась меня поддержать. Мне показалось, она не играла. Да если бы и так, я пообещал, что взамен того, что не могу ей дать сейчас, устрою ей будущую жизнь. И какая теперь разница, макет погиб или настоящий человек? Для меня есть разница». «Пойдем, Андрей, пойдем», — потянула его за локоть Ирина. «Держи себя в руках». Новиков согласно кивнул. Да и вправду, чего теперь? Просто на душе стало пусто, как в детстве, когда родители выбросили пришедшую в полную негодность лошадку-качалку из папье-маше. А он был к ней так привязан, как к живой. Сколько лет прошло, а ведь помнится.